Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая размышления над библейской историей Ветхого Завета, мы снова приходим к драгоценным словам Бытия первой главы. Вначале Бог. Мы имеем здесь неопровержимый факт Его бытия. Он сотворил небо и землю. Доказательства о Его божественной ипостаси, Его личности не требовались веками, потому что Он был, есть и будет быть, существовать вовеки. Дальнейшие строки Библии открывают нам Его действие, Его творчество величественное. Необходимо верить, что Он есть. Вера сердца нашего принимает этот факт. Люди веры в Бога Творца и Спасителя более счастливы в жизни, нежели те, которые выдвигают свои шаткие теории о Вселенной, о жизни на Земле. Этим людям необходимо также верить, принимая их теории. Но зачастую эти теории оказываются ошибочными. Так называемые ученые-материалисты должны изменять свои заключения, видеть, что они несостоятельны и противоречат фактам жизни. Но сказанное в Библии «вначале Бог сотворил небо и землю» не подлежит изменению, потому что это истина, и даже многие большие ученые согласны с этим фактом. Вера наша в Божьи слова – и наблюдение за жизнью, как она протекает, жизнь человеческая, только укрепляется, что он существует в духовных сферах и прикасается к сердцу человека Духом Святым во Христе, если человек верует в Него. Величие природы вокруг нас возвещает славу Божию, проповедует ее, и о делах рук его вещает дверь. Псалом 18. Придем теперь к вопросу создания человека Богом. Премудрый Творце, царь за шагом, приготовлял землю для создания венца творчества, человека на нашей удивительной планете. Появилась вода и суша, кислород, воздухи для животного мира и птиц. Природа цвела красотой своей и миром. Бытие 1 глава 26 стих говорит нам о человеке. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающими по земле. И сотворил Бог человека по образу и подобию своему». Это весьма важный стих, потому что он свидетельствует о троичности ипостаси Божия по образу нашему. Отец, Сын Предвечный и Дух Святой имели совет об этом творчестве. Тогда, как о прежнем творчестве этого не сказано, человек создан не как животное, а как высшее существо на земле. Грех его изранил и обезобразил. Вначале он не был таковым, только во Христе Иисусе происходит его преображение. Человек не произошел от животного, близкого ему по виду и составу телесному. Он венец творчества по образу и подобию Божию. В нем заложена духовная, божественная природа, родство с божественным Создателем. Эта духовность ищет Бога, Творца веками, хотя и создан он из праха земного. После грехопадения в саду Едемском пришло на Адама и Еву тяжкое наказание. Бытие 3 глава 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». И хотя физическая часть бытия человеческого земная, но вторая часть божественная. Сам Бог дал человеку свою жизнь. Бытие 2 глава 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И так человек имеет превосходство над всеми видами животного мира, его состав плоти, тела и духа и души, троичность личности человека. Дыхание вечного Бога в человеке делает его родственным Богу, и потому человеческая раса ищет зачастую подсознательно живого Бога-Творца своего. Во Христе Иисусе, Сыне Его предвечном, Творец наш открылся человеку во всей непостижимой любви своей, в плане искупления человека от греха и отчуждения от себя, которое нанес человеку противник душ наших дьявол. Духовная природа наша никогда не умирает, хотя тело возвращается в землю. В Библии видим два откровения о сотворении человека. Первый – общего характера, и второй – вторая глава с подробностями, деталями этого творчества. Они дополняют друг друга и не противоречат нисколько, как некоторые критики пытаются умолить истинность повествования библейского. Животный мир был представлен человеку Богом до чудесного сотворения Евы во время глубокого сна Адама. Не указывает ли это пророчески о смерти Христова и воскресении? Он умер, чтобы искупить и приобрести себе от Отца невесту церковь, которая является мистическим телом Его, духовной женой. Время сотворения. Две группы ученых и богословов предлагают свои заключения о времени сотворения человека. Верующие в Библию держатся мысли 4004 года до Рождества Христа. Иные же основываются на цифре 7000 лет до Рождества Христова. Трудность установить точность хронологически заключается в самой хронологии, если считать роды патриархов Ветхого Завета от Адама до Ясел Ефлеема до Рождества Христова там, во исполнение пророчеств Ветхого Завета. Следует обратить внимание на Евангелие от Матфея, где есть некоторая трудность хронологическая. Матфея 1 глава 11 стих и 1 книга Паралипоменон 3 глава с 15 по 16 стих. Иехония был внуком Иосии. Возможно, что переписчиками при всех их старательности некоторые имена были неумышленно пропущены, потому и получились небольшие затруднения в хронологии. Сыновья Иакима, Иехония, сын его, Сидекия, сын его, сыновья Иехонии Асир, Салафаил, сын его. По сравнению с Матфеем 1 главой 11 стихом получается некоторая трудность. Возможно, что некоторые имена внуков в родословии записаны как сыновья. Тогда трудность эта теряет значение. Также следует помнить, что слово «родил» в родословии означает «произошел от него». Линия родственности, но не сыновей, а линия родства того или иного патриарха Ветхого Завета. Важен случай в этом отношении, когда Иаков, получивший имя Израиль, при благословении двух сыновей Иосифа, поставил их в числе своих сыновей, хотя они и были его внуками. В этом изучении библейской истории Ветхого Завета необходимо помнить самое важное обстоятельство, что Бог сотворил Адама, праотца нашего, и вдунул в него дух Божьей жизни. Посему человек не принадлежит к миру животных млекопитающихся, хотя телесно имеет эти функции. Но он – существо совершенно иное. Он поставлен владыкой земли. Человек имеет божественное бытие в себе, в любви, творчестве, гениальности. Он воистину имеет образ Божий в себе и способности изумительного характера. Только грех и гордость вредит человеку. Не утеряв Едема по причине непослушания Господу, человек преобразил бы землю в неописуемую по красоте и полезности планету. Если мы видим теперь некоторые почти чудеса его технического характера, то что было на земле, если бы на ней не царствовал сатана-разрушитель? И трудно представить себе все величие и радость жизни человека на земле и в воздухе, в атмосфере, где есть достаточно кислорода и так далее. Мы уже излагали подобные мысли раньше, когда говорили о грядущем тысячелетии грядущего Царства Христова. Какие непостижимые умы нашему и воображению нашему благословение для жизни физической и духовной ожидают человека, когда только временно дьявол будет лишен возможности разрушать землю, несмотря на то, что человек будет не в состоянии тела воскресения, а только в положении возрождения духовного во Христе Духом Святым, и люди будут послушны Господу Христу Царю. Израиль также, и все враждебные теперь народы также. Адам в Едеме был занят, животный мир был ему мил. Он не убивал его, был вегетарианцем в то время. Хищников не было, пищи было достаточно, он давал им имена. Вероятно, мудро наблюдая за живыми существами, за их поведением, видом, цветом кожи и так далее. Бог дал ему помощницу Еву, жизнь. Дни и вечера они проводили в идеальной обстановке, наслаждаясь хорами птиц, здоровой птищей и отдыхом в природе вечера и ночи. Трудно описать эту благодатную жизнь, которую они утеряли по причине искушения, похотью очей и гордостью житейской. Но восстановление этой радости приближается. Слушайте нас опять. Аминь.